Низко поклонился квак, лег на землю, да принялся дуть, дуть, дуть. И вот потускнели, расплылись цветы до травы. Темное неподвижное озеро засветилось изнутри ярким светом. И в прозрачной воде появилась широкая коралловая лестница. Пожалуйте за мной, гости мои любезные. Если не боитесь, в самое, в подводное царство. Как говорится, боярский двор ворота широки, а со двора узки. Однако храброму мужу и море за лужу. Идем, Ваня. И пошел солдат с Ваней по коралловым ступенькам в самую глубь озера, в подводное царство. А под водой светло, рыбы стоят на хвостах, каждая на свой лад светится. У одной глаза вспыхивают да гаснут, у другой плавники светятся, третья вся горит синим пламенем. Опустились солдат с Ваней вниз. Подхватило их течение подводное, да понесло вперед через лес коралловый. А из мглы зеленой чудища морские выглядывают. И подносит их течение ко дворцу водяного. А дворец тот не из стекла, не из льда построенный. Сделан он из воды волшебной. Не бежит та вода, не струится, только едва-едва колышется, всеми цветами радуги переливается. Поет. Мама, здесь она. Что делать? Погоди, Ваня. Что было, видели, что будет, увидим. Показывай, царь, своих служанок. Ах ты, конь мой морской, норовистый. В подводном царстве дела так не делаются. Здесь идет все плавно, да гладко, не быстро, по подводному. Мама, мама, дай. Не шуми, солдат, дозволь мальчишку за ухо дернуть. Нельзя. Он верно говорит. Давай Марию искусницу сюда. Вот народ, я к ним со всей учтивостью, а не ершатся. Да ничто у меня хозяйство человеческое. Пока за ней сходят да приведут, времени немало пройдет. Отдохните, посидите, блинков покушайте. Кваску испейте. Ну, будь по-твоему, царь. Идем, Ваня. Умей нападать, умей выжидать. А блин не клин, брюхо не переломит. пришли. Эй, квак! Квак-квак-квак, прикажете? Прикажете, прикажете. А посоветоваться толком не с кем. А где дочь моя, царевна? В болоте с головастиками кувыркай. Гони ее сюда. Не смею, она мне нос расквак-квак-квасит. Не расквасит. Скажи, что не позволил, мол, царь драться. Ай, батюшки, что меня укололо? Это ты, дочка? Я. Зачем уколола? Вкусно. Да как же ты посмела? А так, нашла в лесу колючку и посмела. Не тряси бородой. Почему же это мне в моем подводном царстве да бородой не трясти? А будешь трясти, на меня нападет тоска зеленая. Кусаться буду. Не смей огорчать меня, заболею. Не заболеешь. У меня горе такое, хоть плачь. Неправда это. Вот тебе и неправда. За Марьей, искусницей, за твоей любимицей пришли. Кто? Кто-кто? Князь Заморский с племянником, вот кто. Не отдам. Как же, не отдашь им. Такие чудища, почище меня. Круглые, гладкие, головы до крыши, зубы до полу, и все шумят, шумят. А мальчика с ними нет? Какого мальчика? Иванушка его зовут. Он сын Марьи искусницы. Никакого мальчика с ними нет. О, скажет тоже. Тогда думай скорее. О чем? Как нам Марью искусницу спасти? Слушай меня. Я царь водокрут, водогон, водобой первый. Я всей воде владыка, а ты... Моя дочь, поведи ты Марью искусницу к тихому ручью, да поставь ты Марью на берегу, да скажи ты кап, кап, шлеп, шлеп, я хозяин, ты холоп. Вода, вода, отдай, что взяла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выйдут из воды семь женщин водяных. Станут рядом с Марьей живой, как семь капель воды на нее похожих. Ой, вот это весело. Марья вздохнет, они вздохнут. Марья мигнет, они мигнут. Тут ты скажешь, вышли Марьи из ручья, плачьте Марьи в три ручья. А это еще зачем? А так мне приятнее. Они заколдованные, все улыбаются, а я этого не люблю. Можешь ты и отцу какое-нибудь удовольствие сделать. Не хочу я, чтобы Марюшка плакала. Ну, ладно, ладно, что уж с тобой делать, непокорный. Колдуй без плача, да поторопись. Сейчас побегу. Только если ты меня обманешь, худо тебе будет. А зачем мне тебя обманывать? А уж такой ты уродился неправдивый. Не обману, беги. Ловко обманул девчонку, помогла мне кривда матушка. Эй, квак! Квак-квак, вашим услугам, царь-государь. Впусти гостей незваных, непрошенных, а сам... Ступай за царевной следом. Как только она мой приказ выполнит, заведи ты ее в погреб и запри на семь замков. Беги! Миленькие мои, раковинки вы наши перламутровые покушали? Поели, царь. А я даже соскучился. Где, думаю, они, осетры мои благородные? Ох, думаю, ой, думаю. Ай, солдат, зачем ружье снял? Уж больно ты ласков. Боюсь, душить начнешь. Что ты? Я все свое коварство в лесу разбрызгал. Одна святость осталась. Подумать только. Я и сам удивляюсь. Сейчас я тебя облагодетельствую на всю твою жизнь. Это зачем же? Нет, не спорь. Смотри, мои богатства. Ну, да чего я великолепный царь, и чего-чего у меня нету, и золота, и жемчуга, и камни драгоценные, и щедр я, золотые мои по-царски. Солдат, выбирай, что хочешь. А я ничего не хочу. Отчего-то? Нести тяжело. Да ты взгляни, не бойся. О, вот это сокровище по мне. Гусли-самогуды, наши, русские. Их я возьму. Да что ты, гусли-то не играют, отсырели. Возьми что-нибудь другое, камней самоцветных. Смотри, как сверкают, всеми цветами радуги переливаются. Ничего. У доброго человека гусли оживут, заиграют. Экой ты, брат, несговорчивый. Зови своих служанок. Ну, ладно, сейчас позову. Только помни наш уговор. Узнаете Марью-искусницу, она ваша. А не узнаете, она наша. Помним. Я маму сразу узнаю. Ну, ладно уж, ладно. Ходят неслышными шагами в покое царя Водяного семь женщин, как семь капель воды друг на друга похожие. Волосы длинные, распущенные, глаза открытые. Смотрят, не смотрят, видят, не видят. Встали рядом, стоят, покачиваются, будто волны невидимые их колеблют. Рванулся к ним Ваня. Мама! Мама! Вот тот ты есть! Глядите, глядите, пескарики мои простенькие! Только руками не трогайте, они от теплых рук человеческих отвыкли, умрут! Мама! Мамочка, погляди на меня! Это я! За тобой пришел. Мама, проснись. Мама, пожалей меня. Мамочка, я тебя искал. Я старался. Посмотри на меня, как раньше смотрела. Мама, я тебя слушаться буду. Я помогать тебе буду. Мама, мамочка. Эй, квак! Что такое? Никак что-то стряслось. Погодите, я сейчас вернусь. Смотрит солдат на женщин безучастных, на Ваню-сироту. И вдруг слышит солдат за троном царским плач тихой. Наклонился, видит девочка красоты неписанной. Кто ты, девочка? Отчего плачешь? Аленушка я, Водянова дочка. Я так Марюшку любила, да я же ее и погубила. Обманул меня Водяной, сказал, что пришли за ней чудища заморские, а я ее заколдовала, чтоб не узнали. А расколдовать не умеешь? Нет, я и колдовство-то и то до конца не сказала. А что ты там еще не доколдовала? Царь велел, чтобы плакали они все. А я Марюшку пожалела. А можешь ты сказать, чтобы они плакали? Могу, да не стану. А ты скажи. Зачем это тебе? Или ты тоже слезы человеческие любишь? Нет, я слезы не люблю. А только чтобы Марью-искусницу спасти, надо, чтобы она заплакала. Ты мне веришь? Верю. Кап-кап, шлеп-шлеп. Я хозяин, ты холоп. Встали Марьи из ручья. Плачьте, Марьи, в три ручья. Мама, не плачь, мама. Дядя солдат, почему они плачут? Подойди к ним, Ваня, поближе. Слезы их на тебя брызнут. У всех женщин холодные, у твоей матери горячие. Мама, мамочка. Вот моя мама. Водяные все исчезли. Марьюшка, матушка моя названная, вот сын твой, Иванушка, ты с ним домой уйдешь. Сколько слез пролила, а что выплакала, сколько жаловалась, а что вымолила. Солдат, что же она так заколдованной будет? Не будет. Ну, идите, спешите, да назад не оглядывайтесь. Нигде Квака не нашел. Солдат, а мальчишка где? Служанки мои где? Ушли. Как это ушли? Куда это ушли? Зачем это ушли? Домой, на волю. Неужто мать узнал? Узнал. Да ты небось врешь. Как же узнал-то? По слезам, по горючим. Конечно, врешь. Они и не плакали. А их Аленушка плакать заставила. Значит, и она с людьми заодно. Значит, заодно. Прикончу. Я ее давно прикончить хотел. Да неудобно, все-таки дочка. А теперь и причина есть. Ну и злодей ты, царь. А ты как думал, царю без этого нельзя. Ну, прощай, ухожу я. Куда же ты еще? Вот славно. Все мои загадки разгадал, уловки распутал. Ты еще и уходить? Нет. Сейчас я тебя губить буду, а потом их догоню. Догонишь, да не сразу. Почему это? Занят будет. Чем это? Плясать будешь. А помни, с чего бы это плясать мне? А про гусли-самогуды забыл? Эй, вы гусли-самогуды, помните, кому вы подарены? Знаете, что вам надо делать? Так знайте же, едва я уйду, заиграйте вы гусли-плясовую, чтобы пошли ножки царские в круговую. Играйте, не уставайте, водяному отдохнуть не давайте. Поняли приказ? Так и делайте. Ну, счастливо плясать, царь водокруг. Все равно догоню. Хватайте их. Да что же такое, а? Батюшки, ножки, мои ножки, перестаньте плясать. Люли-люли, ай, догоню. Люли-люли, погублю. Пока водяной во дворце доплясывал, догнал солдат друзей, и пошли они дорогой вольной, солнечной. Шли, шли, да и домой пришли. Стоит домик Марьи-искусницы беленькой да чистенькой. Аленушка в доме хлопочет, обед варит. А Марья-искусница стоит заколдованная, ничего не видит, ничего не слышит, никого не узнает. Ваня возле нее на крылечке сидит, печалится. Мама, мама, вот мы и дома. Оглянись, мама, гляди. Сколько слез пролила, а что выплакала, сколько жаловалась, а что вымолила. Мама, Аленушка с нами, дочка твоя названная. Она мне сестрой будет, а тебе помощницей. Мама, слышишь? Мама, вспомни, как мы с тобой тут славно жили. День прошел, ночь прошла, позабыла я слова человеческие. Дядя солдат, она вспомнит меня когда-нибудь. Должна вспомнить. И приласкает. Должна приласкать. Ну, Ваня, царевна обед приготовила, приказала самовар ставить, а ты воды достань из колодца. Подбежал Ваня к колодцу, а из колодца башка знакомая царева да круто высунулась, бородой трясет, руки вытянул, схватил Ваню за горло, в колодец тянет. Мама! Мама! Мамочка! Здесь я, сынок! Ожила Марья искусница, бросилась сыну на помощь, схватила водяного за косматую башку. Отпусти! Не отпущу! У тебя пальцы железные! Я за сына борюсь! Куда ты меня тащишь? На солнышко, ты тепла не любишь! Вытянули водяного из колодца, бросили водяного на зеленую траву. Помоги! Спасите, я больше не буду. Да что вы смотрите? Царь сохнет. Пожалейте меня, полейте меня. Нет больше водяного, только мокрое место осталось. Сынок, Иванушка. Мамочка. Матушка. Это я, Аленушка, доченька. Мама, это дядя, солдат. Это он и тебя спас, и нас от водяного увел. Спасибо вам, родные, за все. Простите, что я после неволи как сонная была. Неволю кого хочешь одурманит. Теперь ожила я, и весь дом оживет. Устроим мы пир на весь мир. Мир как будто только и ждал этого зова. Со всех сторон сбежались соседи к домику Марьи-искусницы. Пляшут девушки в ярких праздничных сарафанах. Парни в цветных рубахах пошли в присядку. Пляшут Ваня с Аленушкой, взявшись за руки. И я там был, мед, пиво пил. А пока суд да дело, всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, желаю радостного дня, спокойной ночи.